Но когда на следующий день выяснилось, что состояние атмосферы в рубке вполне удовлетворительное, оказалось, что Айвас имел в виду отнюдь не только телескопы. «Пимур, я хотел бы, чтобы ты составил Джексону компанию», — заявил он, когда вся группа была в сборе. «Но ведь мое участие на данном этапе не предусматривалось», — воскликнул молодой орфист. «Изначально не предусматривалось, но для выполнения задачи, которая теперь вышла на первый план, нужны два человека. Чтобы оказать должное почести Салах Талгар, надлежит перенести ее остатки на Перн и предать земле. Не сомневаюсь, что лорд Лорат пожелает провести принятый у вас по обычаю погребальный ритуал». Повисла глубокая тишина. Наконец Робинтон откашлялся. «Ты прав. И этого требуют не только обычаи уважения. Мы должны воздать почести этой героине. Она их давно заслужила. Я немедленно извещу лорда Лорада». «Интересно, ее скафандр еще можно использовать после стольких лет?» — с любопытством осведомился Пимур. И только увидев потрясенное лицо Джейнсис, запоздало понял, каким кощунством прозвучал его вопрос, и со стоном спрятал покрасневшую физиономию в ладонях. Фарли, спеша утешить друга, обвелась вокруг его шеи. «Полагаю, что после мелкого ремонта скафандр еще можно будет использовать», — так невозмутимо ответила Айвас, что Робинтон догадался. Он с самого начала планировал доставку на Перн тела и скафандра. «Вам обоим придется одеться как можно теплее. В данный момент температура в рубке 10 градусов ниже нуля». На Джексона эта новость не произвела особого впечатления, поскольку он привык к неимоверному холоду промежутка, но Пимур весь передернулся, как будто уже ощутил пронизывающий мороз. «А можно взять с собой Фарли?» — спросил он. «Это только приветствуется», — ответил Айвас. «А если к ней присоединится еще и Трик, бронзовый Джейнсис, то у нас будут уже два фаера, знающих толк в этой разновидности перемещения через промежуток». Джейнсис, видимо, неохотой велела своему молодому фаеру занять место на правом плече Пьемура. Они с Джексоном вышли из здания без провожатых, чтобы никто вне их маленького кружка не заподозрил, что это путешествие сулит что-то необычное. Громоздкие баллоны с кислородом, которые путники по настоянию Айваса на всякий случай взяли с собой, были заранее закреплены у Рута на спине. Но прежде чем отправляться, Рут еще раз проверил крепость веревок. «Ты готов, Пимур?» – обернувшись к приятелю, спросил Джексон. «Как всегда», – бодро ответил орфист, ухватившись за широкий Джексонов ремень. «И все же я ужасно рад, что Рут уже побывал там». «Скажи Пьемуру, что бояться нечего. Это так здорово парить в невесомости», — взлетая, проговорил Рут. Передав другу это обнадеживающее сообщение, Джексон почувствовал, как тот судорожно вцепился в его ремень и понял, побаивается. Не то, что парфист не доверял Руту, просто очень уж далек путь на этот раз. Никогда еще промежуток не казался таким холодным, а перелет таким долгим. И все же Джексон отсчитал всего 10 секунд, прежде чем они оказались на борту Якогамы. «Далеко еще?» – спросил Пьемур. Руки его все еще не отпускали ремень. Оглянувшись, чтобы успокоить орфиста, Джексон увидел, что тот сидит со жмуренными глазами. Сдерживая смех, он стал спускаться с Рутового плеча. «Скорлупа и осколки! Что случилось?» — открывая глаза, воскликнул Пимур. Вместе с Джексоном он продолжал скользить вправо, пока не натолкнулся на холодную стену. «Не делайте резких движений!» — предупредил их обоих Рут. «Слышу, слышу!» — ответил Пимур. Казалось, ледяной холод стены проникает сквозь толстую кожу куртки. «Ну и холодина же здесь!» — Джексон кивнул. «Погоди, Пимур, я хочу снова сесть на Рута», — сказал он. Осторожно ухватившись за шейный гребень, Он медленно подтянулся и помог Пимуру вернуться в прежнее положение. Фарли отцепилась от хозяина и, глядя на Джексона, ободряюще зачирикала. «Только этого мне и не хватало», — проворчал Пимур. «Моя ящерица поучает меня, как нужно себя вести в невесомости». Тут Фарли оттолкнулась от его плеча и взмыла к потолку. Трик тревожно заверещал, но, услышав успокаивающий свист Фарли, отпустил свой насест и поплыл вслед за ней. Оба прицепились к потолку и, оживленно чирикая, стали обмениваться впечатлениями. «Эй, вы там, потише!» – недовольно буркнул Пимур. «Пусть себе резвятся», – сказал Джексон. «Рут советует нам двигаться помедленнее, тогда все пойдет на лад. Впереди у нас много дел. Слушай, Пимур, я сейчас осторожно спущусь, а ты начинай отвязывать кислородные баллоны. Рут говорит, что они очень громоздкие, и он не может двинуться, пока мы их не снимем, а ему хочется поглядеть в окно». «Ему-то что?» – Джексон уловил в тоне друга жалостливую нотку и рассмеялся. «Ты же сам знаешь, у него было время потренироваться». «Странный здесь запах, воздух какой-то мертвый», – заметил Пимур, принюхиваясь. «Как только наладим приток свежего воздуха, станет лучше», – бодро откликнулся Джексон и стал осторожно спускаться с правого бока дракона. «Если держаться между Рутом и стеной, можно не бояться улететь к потолку». «Ты выбрал отличное место, Рут», – похвалил он дракона. «Здесь я умещаюсь в самый раз», – пояснил дракон, медленно поворачивая голову и осматриваясь. «Вдобавок я цепляюсь хвостом, чтобы не улететь, когда вы меня разгрузите». «Теперь я знаю, зачем драконам нужны хвосты», – нервно хихикнув, сказал Джексон. «Не смейся», – предупредил его Пимур. Он только что перекинул ногу через спину Рута, и ему пришлось ухватиться за сгиб крыла, чтобы не взлететь. «Я вовсе не над тобой, Пимур. Просто Рут нашел способ оставаться на месте. Обрати внимание на его хвост и спускайся лучше с правой стороны, а не с левой. Да не хватайся ты за крыло с такой силой. Крылья у драконов хрупкие». «Знаю, знаю. Извини, Рут». С тревогой наблюдая за орфистом, Джексон увидел, с каким трудом он ослабил хватку. «Я совершил немало сумасбродных поступков. Воровал яйца огненной ящерицы, залезал в мешки с товаром, шатался по лесам и побережьям. Но это верх сумасбродства», – бормотал Пимур, вслед за Джексоном слезая со спины Рута. Наконец ноги его коснулись пола. «Готово!» – воскликнул он.